и предназначение мужского тела, и предназначение внутренней психологии мужчины – это искать абсолютную истину, которая управляет всеми законами природы. Поэтому на самом деле говорится, что Веданта-сутра обращена в первую очередь ко всем живым существам, но из всех живых существ существуют детали, вернее, не из всех живых существ, а в этом призыве существуют детали. Итак, это принцип Атату Брама Джигеса. Наконец-то я получил человеческую форму тела, и именно в этой форме тела я могу задавать вопросы касательно абсолютной истины. Это является принципом, все остальное является частностями. Как искать абсолютную истину тому или иному человеку, находящемуся в определенной форме тела, но человеческой форме тела, формы тела. Поэтому говорится, что из 8 400 000 форм тела 400 000 человеческих. 400 000 форм человеческих. И все эти формы человеческих тел предназначены для постижения абсолютной истины. Но существуют также частности любого принципа. Что же говорят частности? Что в первую очередь мужское тело должно быть использовано в постижении абсолютной истины. Как же женщина может тоже исполнить Атату Брама Джигеса? Она должна найти такого мужчину, который полностью занят поиском абсолютной истины. Такова концепция шастр. Это рекомендация высоконаучная. То есть ничего не может быть выше и более совершеннее такого принципа. Как можно обрести освобождение или как можно вырваться из когтей майи человеческому живому существу? Итак, для мужчин. Мужчина должен сконцентрироваться на наставлениях гуру и Кришны. И вы, может быть, кто-то забывает, что гуру представляет Кришну. Поскольку мы не способны слышать Кришну, не способны получать от него наставления в силу своего осквернения. Поскольку Кришна постоянно нам дает наставление из сердца, но мы не слышим этого. Более того, гуру нам дает постоянно также наставление, мы также не слышим. Представитель духовного учителя дает нам наставление, мы также не слышим. Мы спорим, оспариваем, говорим о своем мнении и так далее. И так говорится, что в чем совершенство парампары? В том, что парампара без искажения передает наставление вышестоящей системы. Какая самая вышестоящая, поэтому Всевышняя система? Это Всевышний, Кришна. И в зависимости от того, с кем мы общаемся, меняется лишь форма. Но суть остается неизменной. Меняется лишь форма. Для чего? Поскольку мы все привязаны к формам и к именам. Поэтому мы говорим, кто сказал? Как сказал? Мягко или грубо? Кто сказал? Так тот человек сказал или этот человек сказал? Для нас это все очень важно. Титул, чин, имя. Какая-то определенная слава этой личности. Нам очень нравится форма. Каждому индивидуальный подход нужен. И мы говорим, со мной так нельзя. Вот мне бы в другой форме как-то. В другой форме невозможно ли было это сделать? Но суть остается неизменной. Итак, дело в том, что все мы привязаны к этим формам. Поэтому одна форма вызывает у нас антипатию, другая форма симпатию. Третья форма нейтральна. Нейтрально оказывает на нас какое-то влияние. То есть, не такого и не такого. Что-то в этой форме нам нравится, что-то не нравится. И мы принимаем то, что нам нравится, и отвергаем все то, что нам не нравится. Итак, это очень важный момент понимания. Говорится, такое понимание может приобрести только человек, который возвысился до гуны благости. Что же является гуной благости? Это не милые беседы мягким голосом. Еще раз вам повторяю. Я отвечаю вам полностью, 100% за это. Как вы здесь садитесь иногда, я слышу, как каждый из себя пытается изображать гуну благости. На самом деле гуна благости в первую очередь относится к чему? К ответственности за человеческую форму жизни. Кто такой человек в гуне благости? Это человек, который понял, что человеческое тело не предназначено ни для чего другого, кроме как для постижения истины. Это является первыми признаками и реально проявленной гуной благости. Реально проявленной гуной благости. Это в его выводах, в его заключениях. что единственным предназначением деятельности меня в этом теле, меня, души в этом теле, является деятельность, которая помогает мне постигнуть абсолютную истину. И нет иного пути, нет иного предназначения, и нет иной задачи. Все остальное лишь является проявлением или влиянием иллюзорной энергии, Махамайи, что делает меня несвободным и делает меня невежей. Таким образом, если у нас какие-то планы появляются, помимо этих планов, постижение абсолютной истины, деньги, семья, карьера и так далее, все это является проявлением иллюзии. Все это проявление иллюзии. И каждый находится в разной степени под влиянием этой иллюзии. И меньше всего в иллюзии находятся браманы. Следующими идут кшатри, следующими вайши. И в самой сильной иллюзии находятся шудры, женщины, двиджа-банду и дети. Эти люди находятся всегда в очень сильной иллюзии. Поэтому чувства сжигают их ум. Чувства приходят в ум, и ум постоянно возбужден. Чем же возбужден ум? Мирскими желаниями. Вот почему говорится, что женщина должна в первую очередь сконцентрироваться на служении человеку, который постиг, для чего нужно и для чего необходимо человеческое тело. Каково предназначение человеческого тела? Жизни, еды, всего, одежды. Все это необходимо лишь для одного. Как продвигаться? То есть, Прабхупада говорит, прогрессировать. Как прогрессировать в духовной сфере? Если что-то мешает прогрессировать, это должно быть отброшено. Это первые признаки, самые основные признаки человека в гуне благости. Кем бы он ни был, браманом, кшатрия, вайшья, шудрой, женщиной, ребенком, если эта способность проявилась в человеке, если кто-то помог ему, объяснил, или человек в результате прошлой деятельности вспомнил об этом, под чьим-то воздействием, влиянием, сам из сердца, говорится, или под влиянием какого-то преданного, который называется Баладут Падита, кто-то оказал на нас влияние, и мы постигли это, то это называется уже путь вайшнава. Человек стал на путь вайшнавизма. Не на путь какой-то другой деятельности. Путь вайшнавизма. Он постиг, что человеческая форма тела предназначена. И таких личностей называют ариями. Ариями. Что значит прогрессировать в духовной жизни? Это не значит, что вы появляетесь в коптерке, в бухгалтерии, где-то вы появляетесь за баранкой руля, или вы получаете должность президента. Это еще не является прогрессом, что вы прогрессируете в соответствии со своими представлениями, сравнивая себя с мирской жизнью. Что у человека появляется шнур, или три кантималы, две кантималы, одна, или он заведует тортами, о которых только днем и ночью и думает, кто украл банку сгущенки. Это не прогресс. Прогресс только в том, что он способен все это вовлечь для своего прогресса в духовной жизни. Что является прогрессом? Это сильное желание. Сильное желание достигнуть Кришны. Сильное желание достигнуть Кришну. Кришна достижим через чистое преданное служение. Таким образом, человек очень сильно хочет стать чистым преданным. И чистый преданный – это не мягкий голос, не хорошо выбритая лысина. Чистый голос – это не данда и не бахирваса. Чистый преданный – это не какая-то должность в GBC. Чистый преданный – это который совершает преданное служение в соответствии с наставлениями гуру и ачарьев, в соответствии с шастры, садху и гуру. И пытается избавиться от всех нечистых мотивов, которые сформированы его анардхами. Анардхи сформированы его клешами. Итак, человек высоконаучно подходит к этому. Это означает, что человек второй обладает стадией гуны благости. Проявляет что? Научный подход к этому процессу. Научный подход. И эта научность не относится к мирской науке. Это наука трансцендентальной деятельности. Поэтому ее называют дивьягьян. Дивьягьян, она трансцендентна. Дивья означает трансцендентальное, божественное. Ее нельзя сравнить с мирскими представлениями, как надо прогрессировать и читать Карнеги или кого-нибудь еще, и думать, вот эта книга Карнеги нас научит правильно совершать преданное служение. Нет. Или вот эти тесты, мы сейчас определим, кто поварник человек, кто по ашраму он должен быть. И какие-то люди в гуне страсти бегают с тестами и пытаются там крестиками пометить сумму цифр, сосчитать и сказать, о, этот человек брамана, этот человек вайши, этот шудра. Или в компьютере это найти. Нет. Человек должен понять, кому он должен предаваться, как он должен понять суть. И для этого Шрила Рупа Госвами описывает Бхакти Расамрита Сингху, нектар преданности, где он объясняет все положения, что значит предаться, какие формы преданности, как исполнять, как служить духовному учителю, внешний, внутренний, принципы религии и частности этих религиозных принципов. Он высоконаучно объясняет все это, но когда человек приходит сюда, ему говорят об этом, и он начинает выдумывать собственные принципы служения, частности и так далее. Он концентрируется на частностях, но не концентрируется на принципах. Он выдумывает собственные детали, и он думает, что, по крайней мере, я выгляжу независимым и в гуне благости. Но на самом деле эти люди не прогрессируют в духовной жизни. Поэтому их целью в духовной жизни являются деньги, почет, уважение, слава. Они хотят выглядеть очень многоучеными в глазах других, оставаясь полностью под руководством своих собственных представлений. Поэтому у них не развивается ни вкуса, ничего. Приходится изображать вкус к святому имени. Изображать. Почему? Потому что это приносит человеку уважение, положение, приносит какие-то определенные средства и так далее. И человек на этой стадии останавливается. Его духовная жизнь останавливается, начинают развиваться сорняки, которые будут являться причиной того, что человеку придется заново испытать муки рождения, болезни, старости и смерти. То есть, он уже не ария, и Кришна говорит Арджуне, когда Арджуна начинает говорить о каких-то мирских представлениях, о своих мирских чувствах, ощущениях, Кришна называет его анария. Анария – тот, кто забыл, в чем суть всех этих взаимоотношений с родственниками, суть изучения военного искусства из священных писаний, суть благотворительности и все остальное. Арджуна полностью сконцентрировался на частностях. И поэтому Кришна говорит, долг кшатрия защищать принципы. И где же в первую очередь нужно защищать принципы? Внутри себя самого. Внутри себя самого человек должен очень хорошо постигнуть, что является принципами его деятельности. Принципиальным быть. Поэтому говорится, что такие люди очень принципиальны. Они понимают это, что я не должен нарушать принципы религии. И кшатрии должны защищать эти принципы. Если брахманы не соблюдают этих принципов, а ударился в частности и пытается этими частностями махать как принципами, кшатрия должен поставить его на место. Изгнать, наказать, и существует целая система наказания брахманов, и это делает царь, который является кшатрием. Почему царь выше брахманов? Потому что подразумевалось, что царь вайшнав. Вайшнава. И поэтому говорится, что в Дайва Варнашрама Дхарме царь всегда выше браманов. Всегда. Поэтому браманы поклоняются царю. Потому что царь является чистым преданным. Наранарайной. Поэтому Прабхупада говорит, мы хотим найти таких великих личностей и воспитать их, как Юдхиштхиру Махараджи, как Арджуну. Чтобы они были все вайшнавами, наранарайными. Но для этого мы должны найти сильных личностей, ярких личностей, храбрых личностей и решительных, которые очень хорошо осознают важность жизни. Они заняты поисками, для чего же я должен жить. Они заняты поиском хлеба насущного. Они должны быть заняты поиском, для чего я живу, для чего я ем. Или я ем для того, чтобы ходить в храм, или я хожу в храм для того, чтобы есть. Это очень важная деталь человеческого характера, человеческой натуры. Поэтому Кришна объясняет, демонические и божественные натуры. Для одних дайва варнашрама, для других асури варнашрама. Для одних важно варнашрама, чтобы наслаждаться более совершенным образом и зарабатывать больше. Поэтому асури варнашрама сконцентрирована на трех вещах. Так же, как сконцентрирована в сердце всех людей. Это три вещи. Религия необходима для того, чтобы получить богатство. А богатство необходимо для того, чтобы наслаждаться. Все. Это называется асури варнашрама. И 99% людей, приходящих в духовную жизнь, говоря о варнашраме, в сердце хранят именно эти желания. Поэтому они так беспокоятся, кто они по варне, кто они по ашраму. Под видом духовного прогресса они просто устремляются к чувственным наслаждениям, к результатам дхармы, артхи, потому что результатом всей этой деятельности могут получиться чувственные наслаждения. Кама. Поэтому мы видим, 99% санкиртанщиков превращаются в бизнесменов, начинают гоняться за деньгами, делают себе огромные прекрасные квартиры, покупают прекрасные автомобили. Все они были раньше махарадхами. Они жили брахмачарями в храмах. Они начинают хвататься за это, за все. Ругаться из-за этих машин, из-за того, что там квартира не такая или что-то еще. Из-за денег ругаться, из-за процентов. Они не могут понять. Им кажется, что существует огромное количество людей, которые препятствуют им в духовном прогрессе. Препятствуют им в духовном прогрессе. Разве это брахмачарство? Люди посещают те, кто ничего не делает в общине, бесполезные. Абсолютно люди, которых просто держат здесь в общине из-за того, что численность и что они души, может быть, они постепенно, они ходят на бхакти-шастры, ничего не делая в храме. Ничего абсолютно. И после окончания этих бхакти-шастр становятся гордыми книжниками, которые цитируют разные фразы, говорят о разных лекциях обо всем. Но не это является результатом бхакти-шастр. Не такие люди преподают бхакти-шастры. И не в этом цель получения бхакти-шастр. Цель в чем? Как совершать преданное служение авторитетным образом? Как отречься? Потому что результатом Бхагавад-гиты является 18 глава. Совершенство отречения. Как полностью отдать свою жизнь служению миссии Господа Чайтаньи Махапрабху. Это то, что говорит Бхактивинода Тхакур о 18 главе. Тогда я избавлюсь от ложной гордости, только я тогда прекращу совершать оскорбления. Тогда я забуду о личном счастье и кротким сердцем пойду по миру, смиренно моля каждого исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху. В этом результат бхакти-шастры. Кто же ходит на бхакти-шастры? Гордые, заносчивые люди приходят туда, которые ничего не хотят делать в общине, посещают храм раз в месяц, и они становятся еще более гордыми и начинают надсмехаться над теми, получив всю эту информацию, надсмехаться над теми, кто здесь постоянно работает и трудится, не покладая рук, строго соблюдает садхуну, подчиняется и так далее. И они становятся оскорбителями. Оскорбителями становятся. Они никогда не пытаются сказать, что бы я бы мог для вас сделать, как бы мне быть полезным в служении этой общине. Я живу в этом городе, чем бы я бы мог быть полезен? Они понимают, исходя из бхакти-шастр, что человек всегда руководствуется ложным эго, что я не нахожусь под руководством. Вот что такое результат бхакти-шастр. Что я должен строго следовать садхане, что я должен прекратить гоняться за деньгами и за женщинами, что я должен сконцентрироваться на цели жизни. И я должен сделать это авторитетно, в соответствии с нектаром преданности. Бхакти Расамриту Сингху. А базой и азбукой, как понять Бхакти Расамриту Сингху, должен быть букварь духовной жизни, который называется Бхагавад Гита, Шримад Бхагавад Гита. Ценность или драгоценность, Шри означает артха, это единственное богатство, что вы научились читать, и через эту азбуку читаете Шримад Бхагаватам, нектар преданности Шикшамриту. Глазами Бхагавад Гиты читаете эти книги. Вот для чего нужны бхакти-шастры. Как я смогу предаться? И ни для чего другого. Как я могу оскорбительно относиться, как я могу спорить и как я могу стать еще более великим? Как я смогу стать смиренным, нижайшим слугой, слуги-слуги и всех слуг Гопи Вриндавана? Смиренным. После бхакти-шастры человек думает, я не смиренный, я не веду себя ниже соломы, валяющейся на дороге, я не веду себя терпеливее дерева, и я все время ищу почтение к себе и не оказываю почтения другим. Вот что такое результат бхакти-шастр. И учитель, который дает бхакти-шастры, должен быть очень ответственен за то, что он дает, видя, что эти ученики должны исключаться, этим рано, этим не надо давать такую информацию, этим не так. Они развивают гордость, он должен следить, как они совершают преданное служение. Сколько раз они посещают храм, какие у них проблемы, чем запичкивать в них всю эту информацию только с одним желанием, как в их глазах быть более продвинутым и более многоученной личностью, с терминологией и с тем остальным. С таким мягким голосом и мягким характером. Завоевать популярность в глазах какой-то глупой и неискушенной публики. Говорить научные выводы, чтобы все думали, о, какой высокообразованный дурачок. Нет, не в этом цель. Цель Бхагавад-гиты была заставить Арджуну делать то, чего он очень не хотел. Вот цель Бхагавад-гиты. В самой Бхагавад-гите указывается цель того, что Кришна провозгласил Бхагавад-гиту. Это вдохновить и объяснить Арджуне, что он должен делать то, чего он больше всего не хочет. И делать так, как он не хочет. И делать там, где он не хочет. И делать под руководством. Под таким руководством, которого он не хочет принимать. Не личность, а ту форму руководства. Иди и сражайся. И так люди не могут понять, что же такое преданное служение. Они сбиты с толку, годами здесь просиживают штаны. Едят сюда, приходят, пляшут здесь и критикуют. Потом они задают вопросы. Когда же мне дадут инициацию? Я уже 5 лет хожу здесь, штаны протираю. Разве вы не видите? О, какой здесь авторитет. Даже другие гуру смеются. Что он нам 5 лет? Почему он вас не продвигает? Потому что человек ходит и протирает здесь штаны. По 4 года повторяет 8 кругов, по 5 лет повторяет 8 кругов. Они думают, что это инициация, что шикша это инициация. Да нет, вы даже не член ИСККОН. Я или кто-то другой от вас открестится. Вы что-то сделаете и будете кричать, да мы ИСККОН, вы не ИСККОН. Человек становится членом ИСККОН, только членом ИСККОН, только при втором посвящении. ИСККОН не окрещивается от тех, кто получил здесь посвящение. Но ИСККОН открестится от вашего поступка. А если вы не получили посвящение, вы просто прихожанин. Мало ли кто, я в церковь захожу, это не значит, что я христианин. И они будут, попы там за меня разбираться будут с кем-то или что-то еще. Или организация вся эта. Нет. Так же и здесь. И человек думает, я уже садхака или упасака там, или прабхупада ашрая, я уже все, я здесь живу. Нет, вам позволили здесь пожить с испытательным сроком. Чтобы понять, бандит вы, дурак или кто? Лентяй? Негодяй? Или вы на самом деле искренняя душа, которая пытается по крайней мере реализовать этот важный аспект. Как предаться Кришне? Как предаться Кришне? А не как поесть и заработать денег. Как предаться Кришне, они приходят сюда. Как я смогу предаться Господу? Как я могу удовлетворить Кришну? Чем я могу быть полезен в служении Кришне? Это цель. И с этой целью Шрила Рупа Госвами описывает нектар преданности, который нужно читать глазами Бхагавадгиты. Он специально составляет это произведение, Бхакти Расамриту Сингху. И Шрила Прабхупада дает комментарий на эту книгу, очень прекрасный комментарий. Он описывает Бхакти Расамриту Сингху своим языком, чтобы придать форму, в современную форму, чтобы мы могли понять, людям, которые учились в школе, которые думают, что там человек произошел от обезьяны. Очень сложно таким личностям проповедовать. Очень сложно проповедовать человеку, который 5 лет только торты делает и все время думает, что он под моим руководством совершает преданное служение. Очень сложно, когда человек, не разобравшись, орет, что кто-то украл у него сгущенку, или что у меня плохие отношения с Гопал Кришна Госвами, или что он там от верующих не ожидает чего-то. Или то, что он стал великим бхакти-шастром, и теперь он прямо не в моготу ему кого-то образовывать. Нет. Еще это не означает, что кто-то стал здесь кем-то. Или я здесь кем-то стал. Если мы не действуем в соответствии с наукой, мы никем не стали. Никем абсолютно. Мы стали кем? Пандитами, которые все это делают для того, чтобы получить бесплатно масло. И бренчат колокольчиком иногда, чтоб думали, что они что? Заняты. Как в этой истории мельник и пандит. Мельник и пандит. Пандиты это те, кто вот знают священные писания. Выучили их, у них хорошая память, красивая речь и так далее. Риторы. Что же происходит? Он говорит, а вдруг бык остановится и будет так бренчать колокольчиком? Он сказал, да что вы, он же не пандит. Он же не бхакти-шастр, вы что? Вы что? Он не так умен. Он честно будет тянуть эту ляму свою. Без всяких бхакти-шастр, чем колокольчиком звенять и изображать из себя. Только для того, что он пришел с чем? С кувшином для масла. И нужно было это получить. Уважение туда налить, почести и так далее, и так далее. Пожертвования, что туда еще? Слава. Славу благородной личности, славу человека в гуне благости. Ой, какой чистый преданный. Всем нравится, все любят. Мы можем абсолютно не понимать, для чего все это делается.